Взгляд со стороны. Алену Чубарову я знаю давно. Эта грациозная женщина с яркими ореховыми глазами поражает меня, да только ли меня, разносторонностью своей одаренной натуры. Она была примой в театре пластической драмы Александра Демидова. Там же стала пробовать себя в режиссуре и буквально заболела мечтой о собственном театре. В те же перестроечные годы начала публиковаться. В 1999 году она создает, мечта сбывается, свою театральную труппу при благотворительном фонде «Фарватер». И, оставаясь актрисой теперь уже своего театра, с головой погружается в режиссуру, а параллельно пробует себя как драматург. И сами собой, как из рукава сказочной девицы, сыплются из-под пера Алены рассказы, пьесы, критические заметки, размышления, зарисовки вперемешку с неизменными поэтическими творениями. Печать таланта на всем. Она жалуется, что очень много работы, плюс семья, дети, что некогда писать. Но, должно быть, какой-то волшебник научил ее спрессовывать время, раз она успевает преодолевать сложности бытия, и ставить спектакли по собственным и иным сценариям, играть в них и издавать все новые книги. Как творческая личность, Алена Чубарова развивается стремительно. Несомненно, этому способствует насыщенная творческая атмосфера в ее окружении и возвышенная, всем на удивление, крепкая дружба с поэтом, драматургом, актрисой и режиссером Ириной Егоровой. Их созидательный дуэт привел созданный Аленой театр «Комедиант» к немалым успехам. Когда-то, прочитав первый сборник стихотворений Чубаровой, я подумала, что она пишет вычурно, увлекаемая завихренностью рефлексирующего мыслительного процесса, в котором трудно разобраться. Со временем стихи стали проще, проникновеннее. Теперь они удивляют своей глубиной, мягкой ироничностью, жизнелюбием, совокупно с печалью неизбежного ухода, какой-то ранней женской мудростью, открывшейся ее внутреннему оку, утренний кофе. Я просто в слове слышу стих, письмо времени, ворчливое стихотворение, разрушенный дом, не тороплю. Мне стали интересны старики, привокзальная баллада, стихи уральского цикла. В ее стихах то и дело встречаются строки, которые хочется запомнить наизусть. Верный признак мастерства. Простое верить — трудная работа, но веровать — дыхание души. Я — Божьему карандашу бумаги лист для рисования. Чтоб суетой не выдувало любви простую акварель. В судьбу шагнули наугад, как на прогулку. Сбоку от хористов чахлая старушка всем беззубым сердцем празднично поет. Зачем ищу я место на земле, когда земная жизнь — одно мгновенье? И вскочить на свои поражения, как на быстрых и верных коней. Как, наверное, легко умирать молодым, ведь душа не успела еще заземлиться. Уже мечты сжимаются до точки, так вот она, природа черных дыр. В твоей любви, как в праздничной обнове, я выхожу на солнечный бульвар. Но дело не только в этих поэтически красивых строках. Поэт создает нечто цельное, гармоничное, насыщенное точным звуком. Стихи Алены Чубаровой, как и ее поступь, ее шаги. Легкие, быстрые, полные простого изящества и уверенности, заставляющие глядеть вслед. Поэзия — основа сборника, но и рассказы. Очень короткие, читаются с неподдельным интересом. Так много в них искренности, той же легкой иронии и поэтического видения. Одни открывают особый мир ребенка, ложно истолковываемый взрослыми. В других — явное тяготение автора к фантастике, улыбчиво объясняющий несовершенство человеческого бытия. Есть рассказы, похожие на размышления, обращенные к той или иной социальной проблеме. И в каждом — сопричастность чуткой души, желающей постичь, заставить думать. Книга Алены Чубаровой воспринимается как монолог умной и доброй собеседницы, ибо он современен, естественен, чистосердечен. президент Международного благотворительного общественного фонда поддержки творчества имени народного артиста РСФСР Валерия Сергеевича Золотухина Галина Адольфовна Волина. Конец книги. Февраль 2015 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова, читала Ирина Воробьева.